Меня прямо-таки перекосило. «Да как ты смеешь мне напоминать, скотина? Если до этого я еще и питала тайные надежды сгладить углы и со временем замять этот досадный инцидент, то теперь все. Ты напал первым. Пеняй на себя, параноик». «А паранойю там случайно не лечат? На почве хронического трудоголизма и депрессивного психоза? Нет? Жаль. Не судьба, значит, сидеть в соседних палатах. Придется тебе елочками довольствоваться, бедняжки». Мы напряженно застыли, чуть ли не друг против друга, глядя в разные стороны и очень похоже улыбаясь. Зарин споткнулся в полушаге и остановился, с любопытством нас обоих разглядывая. А вот персонал елочек видывал, кажется, и не такое. Хотя вру, такое они тут вряд ли могли увидеть. «А не страшно со мной в соседней-то палате? Замучаю тебя фантазиями всякими разными, непредусмотренными строгими правилами приличий». «Ну, это уже слишком. Мало того, что сам признается, так ведь еще и ни капли раскаяния. Он всерьез полагает, что может вот так безнаказанно меня оскорбить, и это сойдет ему с рук? Это сквозь мягкие стены и после курса таблеточек от бешенства? Неа, не страшно. Какая-то неделя-другая, и станешь спокойный, ласковый, гадить по углам перестанешь, и обои драть тоже, и замки ломать, кстати. Да, это запрещенный прием, я знаю, и что? Ты же не любишь ласковых, забыла?» «Это, кстати, тоже уже не по правилам. Балрак, это ты на себя намекаешь, что ли?» «Разве? Я, наверное, опять что-то пропустила. Откуда эта информация, сударь?» «А я не понимаю намеков. Вот так-то». «Из лепрекон-клуба, сударыня. Вам потребен мертвый, чтоб соблюдал приличие, а не то вы ему мозги сожжете в припадке фамильной ярости». «Нет, не я это начала. Не стоило тут касаться моей чести, право же не стоило. И про тот случай напоминать тем более». «Ну, вам-то мысль о том, что фамильная честь нуждается в защите, глубоко чужда, не так ли? Полно. А само понятие знакомо ли? Что-то я в последнее время стала сомневаться. А что до мозгов? Разве там было что жечь?» «Вот именно. Давай устроим вечер воспоминаний и припомним, кому я действительно сожгла мозг. Напомнить, да? Спасая твою проспиртованную, потасканную шкуру, между прочим. Нет-нет, ты этого не стоишь. Я не стану так себя унижать. Не дождешься». «Конечно, не было. Какие мозги? Были бы мозги, вы бы сидели сейчас под крылышком у Итхана и в Колдубинск не ногой. Интересная штука – это ваша фамильная честь. Подразумевает элемент беззакония и самоуправства. Не так ли, сударыня?» «Умный, да? Догадался? Отлично. А теперь докажи это, товарищ уполномоченный следователь. Вперед!» «На все воля провидения, милорд. Есть и высший суд, к которому могут воззвать те, кто позволил топтать себя здесь и сложил оружие. Униженным и оскорбленным полезно знать такие вещи, так что возьмите на заметку, вдруг пригодится. В следующий раз, когда вы вновь изволите поджать хвост». «И это не признание, дружок, вовсе нет». «Я уже усвоил, миледи, и взял на заметку. У вас, знаете ли, очень хорошо получается именно унижать и оскорблять». «Не сомневаюсь, у тебя училась». «Рада слышать. Ведь пример для подражания, вот он, рядышком. Вы такой замечательный наставник, милорд. У вас так славно получилось показать мне, как это делается». «Я? Вас? Оскорбил? Унизил? Да чем же, интересно? Тем, что доверял как самому себе? Тем, что пытался стать чуть-чуть ближе, не обращая внимания на все знаки вашего пренебрежения? Нет, это вам удавалось успешно не замечать никого и ничего вокруг своей драгоценной персоны». «А вот этого не надо. Не надо давить мне на совесть. И убеждать в том, что я не заметила бы всего того, о чем он тут распинается, не надо тоже. Ты отлично знаешь, чем именно меня оскорбил и как унизил. Если же тебе не дано этого понять, что ж, тем хуже. Значит, я и впрямь ошиблась. Пожалуй, стоит поблагодарить судьбу за то, что ошибка не успела стать фатальной. Да. Достойное внимание, я замечаю». Я разорвала контакт так резко, что это оказалось физически больно. Не только мне, конечно. Впрочем, он же тоже прервал связь. И не менее резко, чем я. Похоже, мы друг друга все-таки достали. Не удостоив меня больше и взглядом, оскорбленный капитан и лорд четко выполнил команду кругом и обратился к Зарину. «Возьми ключи от машины, а я пойду проведаю ведьму. Мне тут что-то совсем неуютно». «Эрин, погоди! А как же...» Гном-энчичикист взывал уже к удаляющейся прямой и несгибаемой спине орденоносного милорда. Спина игнорировала мольбы и вскоре скрылась за углом, а несчастный Зарин жалобно покосился на меня, держа ключи на ладони. «Чего это с ним? Как же я поведу, а?» «Никак. Я быстро цапнула бесхозное имущество с широкой, как лопата, гномской длани и спрятала в набедренный карман. Поведу я. А что до капитана лорда Аптелемнара? Право же, почтенный Зарин, у каждого из нас бывают критические дни». «Ну и пусть идет лесом, алкаш психованный, сумеречное отродье. На обиженных почту возят, да». «Зараза, я же все равно его люблю, гада ядовитого. Проклятие, а вдруг?» «Да нет, ничего ему там не грозит, по крайней мере сейчас. На такого психа ни одно чудище не польстится. И хватит о нем. Хватит, я сказала».